профилактика вот этих вот профилактика преступности подростков. То есть первоначально она не имела отношения к семейному праву, но сформировавшись как уже право отдельное, не подростков, оно охватывает на сегодняшний день и институт семьи, и то есть не то, что мы сейчас будем дальше говорить об этом. В принципе, если в широком понимании брать понятие инвестиции, то оно должно включать в себя вот такие вот институты или такие вот органы в праве. Институт ювенального судьи. Я поясню, что в чистом виде ювенальная юстиция западного образца, она подразумевает институт ювенального судьи или судьи, которые занимаются делами по подросткам. Это надгосударственный орган. То есть подчиняется он не государственной системе судопроизводства, а подчиняется он, ну, например, департаментам ООН, занимающимся правами детей. И то есть как-то если апеллировать, если действительно там какие-то события связаны там, с изъятием детей или еще что-то, то вот эти вот надгосударственные органы практически неуправляемые. То есть в чистом виде ювенальная юстиция включает в себя вот этот надгосударственный орган, институт ювенальной судьи. Ювенальная прокуратура тоже, она подчиняется департаментам ООН. Детская адвокатура, агентство уполномоченных по правам ребенка и инфраструктура социальных учреждений и институт социальных работников. Братья и сестры, информации очень много, поэтому я немножко буду быстрее. Ну, как вы сможете усвоить, постараюсь чуть и сжать, и быстрее. То есть, в общем, как бы, это такая вот система ювенальной юстиции. То есть, нельзя думать, что ювенальная юстиция, она направлена только для того, чтобы отобрать детей у нас или у многодетных семей. То есть, это определенно сформированный институт права, который занимается воспитанием детей как государственный орган или даже надгосударственный. То есть, направление и развитие вот этой ювенальной юстиции подразумевает глобализацию. То есть, что один орган будет отвечать за права детей там, в каждой стране или, там, например, в Европе или где-то еще. На сегодняшний день что происходит в Украине? Если говорить о том надгосударственном органе ювенальной юстиции, то его нету. Но наша страна ратифицировала конвенцию по правам детей. Это было еще в 1991 году. И она подразумевает в области права некие реформирования. Существует национальный план действий о реализации Конвенции ООН по правам ребенка на период до 2016 года. И он подразумевает создание в Украине системы ювенальной юстиции. Или, как бы, чтобы не резало слух, это формулировка ювенальная именно юстиция, обычно называется либо криминальная юстиция для несовершеннолетних. Ну, дальше немножко я скажу об этом. И одним из элементов этого плана действия является выбор модели ювенальной юстиции конкретно для Украины. То есть, если, например, взять западный образец юстиции ювенальной и внедрить его в Украине невозможно. Ну, то есть, ну, как, например, если бы взять ГАИ, да, наделить их такими полномочиями, или как бы, чтобы они так себя вели, например, как за границей. То есть, здесь некоторые есть моменты, которые касаются менталитета, отношения общества к этому явлению и так далее. То есть, сегодня подбирается оптимальная модель для Украины. Есть модели, вот во Франции, например, они такого карательного характера. То есть, какие-то небольшие нарушения, сразу там изъятие на какое-то определенное время или лишение родительских прав. То есть для Украины это не совсем подходит или даже совсем не подходит. И даже в этой области сходятся юристы многих, занимающиеся правами детей. То есть в таком вот формате сейчас движется направление. На сегодняшний день в Украине существует достаточно хорошо разработанная правовая база в отношении несовершеннолетних. Ведь до этого тоже были и колонии для несовершеннолетних, и, помните, детская комната милиции, такое понятие. Это тоже как бы некоторые органы, которые занимаются конкретно несовершеннолетними, либо подростками. То есть на сегодняшний день даже и в СССР эта система была, и сегодня она существует в Украине. Она достаточно хорошо сбалансирована. Но если говорить, например, о существующем законодательстве, то есть существует, например, такой Семейный кодекс Украины. Есть там такая статья, 150-я. Так вот там написано, что ребенок не должен подвергаться никакому виду наказания, или унижению его достоинства. Этот семейный кодекс достаточно давно существует. Почему? Как бы мы видим, что пока никто не несет ответственности, так в широком смысле слова, за то, что детей наказывают дома. То есть даже на уши, если потянул чуть-чуть, уже это подходит под статью существующего законодательства в Украине. Понимаете? То есть на сегодняшний день создаются структуры, которые будут контролировать исполнение вот этого действующего законодательства в Украине. То есть одна из вот этих направлений, одна из частей таких. Значит, право детей на защиту от всех форм насилия гарантируется также статьями 28 и 52 Конституции Украины, в связи с которыми никто не может быть подвержен истязанию, жестокому, бесчеловечному или какому обращению или наказанию, которое унижает его достоинство. Ну, за ухо потянули. Может кто расценить, унизил это достоинство или нет. Это уже как бы немножко пространно, и уже может социальный инспектор или тот, который защищает права детей, он может сказать, да, это унижение достоинства. Вы должны, согласно Конституции, вы уже нарушаете Конституцию Украины существующую. Не какие-то там надзаконные нормативные акты, но уже существующее законодательство в Украине. Вот это как бы сейчас внедряется очень активно. Есть 18-я статья Семейного кодекса, которая подразумевает право ребенка обращаться в суд. Это существующее законодательство Украины. Право обращаться в суд. Каждый из участников семейных отношений, достигший 14-летнего возраста, имеет право на непосредственное обращение в суд о защите своих прав или интересов. Дальше. По вопросу специальных судов, то, что мы говорили, как бы институт ювенального судьи надгосударственный, его не внедряют, но в суды, существующую систему судопроизводства, внедряются судьи, которые конкретно, ихняя полномочия направлена на то, чтобы заниматься или разбирать дела относительно несовершеннолетних. Они проходят учебу в судах апелляционных, там, конституционных инстанций и повышают свою квалификацию в Академии судей Украины. Ювенальная юстиция западного образца и как бы плагиат этого образца, оно может привести к разрушению института семьи. Вот основное, что происходит, когда ребенка наделяют правами наравне с их родителями, наравне с родителями. Здесь нарушается и Божий такой принцип. То есть ребенок становится где-то наравне, а где-то даже и выше. То есть в отношении наказания ему послабление, в отношении правового наказания, а в отношении требований он наделяется правами на уровне взрослого. И вот отсюда может, в конце концов, даже в итоге, нарушение его же прав происходить. То есть ребенок, например, пошел и заявил, что родители меня наказывают, или кто-то узнал об этом. И пришла служба по защите прав детей, и, к примеру, изъяли ребенка из семьи, потому что его здесь наказывают, его жизнь угрожает опасность. Ну, дальше мы немножко об этом говорим, об изъятии. Поэтому как бы здесь основной момент даже не изъятие детей, основной момент и основная пагуба. Основной момент – это настроить родителей на то, чтобы они своих детей даже боялись в какой-то степени. А детей настроить против родителей, что они имеют право. И вот здесь вот даже можно не покоряться там решением родителей, либо не покоряться какому-то семейным каким-то традициям, которые существуют. То есть вот это вот как бы основное направление, которое сегодня мы можем ощутить, эту пагубу. Сегодня. Какие еще как бы движения в этом смысле в Украине? 14 февраля 2011 года Минюст начал процесс воплощения юстиции через приложение Конвенции ООН. Они начали процесс, но общественность взбунтовалась против юстиции, и как бы этот процесс затих. Потом они сделали отчет перед ООН, что вроде бы вот такая ситуация, мы будем дальше продолжать, но уже как бы в тени это все делать. 15 февраля Рада ратифицировала Европейскую конвенцию, где допускается возможность усыновления детей однополыми парами. Хотя это вопреки Конституции Украины и вопреки Семейному кодексу. В Семейном кодексе прописано ясно, что усыновлять может только разнополая пара. Вот, хотя вот это ратифицировали они. И впервые в Украине 28 февраля власть допустила законную передачу украинского ребенка однополой паре из Бельгии. Ну, что происходит? Вот представьте себе свободы нравов в западных странах и однополые пары и все остальное. Я как бы не хотел бы, чтобы у нас возникло такое вот мнение, что наши детей отберут и отдадут вот этим однополым парам где-то в Америку там, или в Европу. Но все-таки этот факт, он как бы присутствует, и опасность как бы такая есть. Насколько она значительная, ну, это сложно сказать. Так вот, они биологически не могут иметь детей. Биологически. Ну, понимаем, о чем речь. И их нужда или потребность в проявлении чувств материнских, отцовских, она есть. И запрос со стороны их тоже есть. Тоже есть. Дешевле, если, например, белого ребенка, европеида на расы, усыновить дешевле всего, это Украине и России. Но на сегодняшний день Россия как бы такой закон издала, ну, коротко, что запрещено усыновление за границей, в той части в Америке, не знаю насчет Европы, точно не знаю, но в Америке запрещено усыновление. Поэтому может возникнуть спрос на детей в Украине. Хотя на сегодняшний день нуждаются в усыновлении более 100 тысяч детей в Украине. Нуждаются. Это те, которые были в интернатах. Сегодня происходит реформирование системы интернатов, тоже об этом немножко скажу. И интернаты расформировываются, и образуются так называемые детские дома семейного типа. Но их катастрофически не хватает. Людей, которые бы были готовы принимать в Украине, готовы бы принимать даже за деньги семей, тоже их не хватает. И поэтому сейчас такая проблема. Даже за границу становится достаточно сложная ситуация. Поэтому, ну, объективно, как нам сказать, насколько эта угроза существенна, что наши детей будут вывозить, да, как киднеппинг какой-то, то объективно сказать, что эта угроза действительно есть, но сложно. Действительно есть проявление некоторых коррупционных чиновников или коррупция со стороны чиновников, используя какие-то рычаги, используя вот влияние свое, они могут, но это коррупция. Мы здесь не говорим о коррупции, потому что она, ну, немножко формирует даже это отношение юстиции или как бы саму модель юстиции в Украине по-другому. Дальше. На сегодняшний день Украина находится в затруднительном положении. Я вот объяснил, в смысле экономически даже, чтобы найти средства для того, чтобы распределить всех этих детей. А с другой стороны, ООН давит на них, чтобы конвенцию, которую вы ратифицировали, вы должны исполнять. И вот я так понимаю, что приходится такие вот действия. То есть на показ где-то что-то делать. И вот, например, в Одессе в том году, в Одесской области, в июле месяце, органы опеки проникли в дом, где были дети, они одни дома остались, мама ушла, и выставили окно, выставили решетку, проникли и изъяли их. Как бы этот момент, он совпал с приездом какого-то или омбудсмена, или проверщика с ООН. То есть как бы вот такое вот показное действие, что ли. То есть вот этот момент тоже необходимо учитывать, чтобы не сказать, что это где-то повально прямо вот все окна выставляют, и детей забирают где-то, чтобы у нас не было такого, как бы неправильно не формировалось такое, такое мнение. Но опасность есть со стороны этого. Теперь, участие негосударственных учреждений в вопросах этого детского права. Вот такая информация, достаточно интересная. Кто занимается сейчас вот этими реконструкциями интернатов, в том виде, как мы их понимаем их. Это требует весьма-весьма большого финансирования. То есть построить, например, коттеджи, какие-то дома, для того, чтобы там жили дети, группами, там, примерно, до 12 человек, чтобы у них были наемные родители, так называемые, это требует, ну, большого затрата средств. Да, ООН, оно каким-то способом финансирует вот эти все внедрения. Было такой случай у нас в городе Днепропетровске, в одной из школ объявили, что вот какая-то помощь пришла непосредственно из ООН. То есть учителя прямо так и говорили. То есть это финансирование где-то есть, но проследить, насколько оно большое или маленькое, это сложно. Так вот, один из таких олигархов наших, Ренат Ахметов, благотворительный фонд его, он подписал меморандум о взаимопонимании с одним таким фондом «Люмос», это из Англии. Основательница его является писательница Джоан Роулинг, это та, которая написала эту популярную сейчас книгу среди подростков «Гарри Поттер», да, вы слышали такое, даже в школах она. То есть вот это вот такой вот симбиоз, и они проделал такую работу. 15 детских домов семейного типа построили, закрыли 2 интернатных учреждения. И вот такие комментарии, чтобы интернатные учреждения начали выполнять функции реабилитационного характера. Если ребенок жил в семье в кошмарных условиях, он должен получать социальную специализированную помощь. Это не значит, что ребенок должен надолго оставаться в таких учреждениях. То есть цель этих реабилитационных центров – временно принять ребенка, а потом для распределения уже в семьи, то ли вернуть в биологическую семью, то ли какие-то другие семьи. Итак, можно так подвести итог немножко по поводу внедрения, что сегодня достаточно активно внедряются законодательные акты. Есть закон Украины об охране детства, о социальной работе с семьями, детьми и молодежью. Этих нормативных документов где-то около 14, у меня есть список. И приняты, например, 20 октября вот прошлого года новый криминальный кодекс украинский. И там есть уже такие технологии ювенальные, чисто ювенальные технологии, медиация и пробация. То есть это третейские судьи, способ улаживания конфликта при привлечении каких-то других, ну, сторонних, может быть, даже волонтерских организаций. То есть люди пришли, давайте рассудим, как правильно. Вот они сели и начинают выяснять. То есть такие вот методы. Это чисто ювенальные такие технологии. Вот. То есть на основании этого можно сказать, что ювенальная юстиция внедряется. Ее можно называть именно так, ювенальная юстиция. То есть можно назвать ее и криминальная юстиция для несовершеннолетних, то есть в таком формате можно ее выделить. Главное, что ребенок приучается, что рядом с ним и его родителям присутствует кто-то посторонний, кому можно звонить, если его не устраивает, как родители реагируют на мои запросы. И семья уже становится не классической или традиционной, а становится вот такой вот нетрадиционной семьей, где ребенок подразумевает как бы отдельный объект права со своими какими-то экономическими отношениями, и отдельная цифра дохода, интересы какие-то отдельные и так далее. Итак, более то, что к нам относится на сегодняшний день. Посещение социальных работников, то, что как бы мы можем испытывать. На самом деле социальных служб, которые могут посещать, их несколько. Ну, 4 варианта. Первое – это отдел по делам семьи и молодежи и спорта. Чем они занимаются? Они ведут учет многодетных семей, занимаются подтверждением статуса многодетной семьи, занимаются оздоровлением детей, занимаются присвоением почетного звания матери-героини. Они могут организовать проверку для определенных целей. То есть, когда приходит проверяющий или представитель соцслужбы, необходимо поинтересоваться. Ну, дальше мы об этом будем говорить. Второй – это служба по делам детей. Эта служба, она обычно, они проверяют семью. Но, чтобы они начали проверять семью, то дети должны как бы стоять у них на учете, как дети, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах. Такой вычет, он ведется на основе сообщений сельских советов, то есть сельский совет, местная администрация, или горсовет, или еще какой-то районный совет, он сообщает в эту службу по делам детей, какие-то сигналы дает, что ребенок оказался в трудной жизненной ситуации. И они тогда могут с проверкой прийти, ну, в течение 3 дней обычно это происходит. И это самые, как бы, такие распространенные. То есть важно отметить такой момент, что если ребенок не стоит на учете ваш, в этой службе, как ребенок, который оказался в трудных жизненных обстоятельствах, то они и не имеют права посещать вас. Но больше того, если не посетили вас, и вам сказали, что ребенок стоит на учете, то вы должны поинтересоваться, по какой причине. Потому что причины, дальше мы будем говорить, и они могут быть необоснованы. И даже эти причины можно обжаловать, чтобы сняли с учета с этого. В-третьих, это работники могут быть из Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Они ведут учет не детей, а семей, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах. У них учет несколько шире, чем у служб по делам детей. Они могут ставить на учет семьи, в которых, например, есть проблемы психологического характера. Их функция – давать помощь, социальные услуги, в то время как у служб по делам детей функции больше контролирующие. И в-четвертых, это может быть инспектор собеза, который занимается проверкой использования социальной помощи при рождении ребенка. Помощь, которую получает при рождении ребенка, она для всех одинакова. Так вот, проверка использования социальной помощи при рождении ребенка, и который имеет полномочия приостанавливать эти выплаты в случае, если они используются не по назначению. Но чаще всего проверяют службы по делам детей. Дальше. Социальные службы, как таковые, не имеют полномочия изымать детей из семьи. Такие полномочия имеют только так называемые органы опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства – это госадминистрации, сельские советы. Если вы уже предъявляете претензии к госслужбам, что, ну, то есть если какие-то у нас есть, ну, социальный работник пришел и как бы пытается взять ребенка, то причина, почему он пытается это сделать, она не в нем даже, он не имеет полномочий таких. Причина в том, что сигнал из, или даже непосредственно представитель из службы, или из органов опеки и попечительства, то есть которые непосредственно в госадминистрации или в сельских советах находятся. Теперь, лишение родительских прав, и когда ребенка изымают из семьи, то они имеют право только временное изъятие и по причине, если есть угроза жизни и здоровью ребенка. Вот та самая Конституция, статья Конституции, 32-я статья, дальше немножко я скажу о ней, она подразумевает, что никто не имеет права вторгаться на вашу территорию или в ваш дом, в вашу квартиру без вашего разрешения. Некоторые нюансы такие, например, если пожарник вдруг захочет вторгнуться на вашу территорию по причине пожара, для того, чтобы вас спасти. Имеет ли он право это сделать? Ну, думаю, логично предположить, что имеет. То есть в Конституции оговорено, кроме случаев, когда жизни человека угрожает опасность. Так вот, изъятие этих органов опеки и попечительства может быть только в том случае, если жизни ребенка угрожает опасность. Какая опасность? Что можно подразумевать под опасностью? Ну, мы немножко скажем об этом, когда будем рассматривать там рекомендации некоторые. Например, ребенок оказался один дома. Вот тот случай в Одессе, когда у женщины забрали троих детей, это именно та ситуация. То есть люди приехали с проверкой, никого нет дома, дети заперты. Они выставили окно и забрали детей. Изъяли как бы их. То есть вот эти вот моменты, ну, мы будем учитывать при рекомендациях. Значит, изъятие ребенка – это временное изъятие. Если есть угроза жизни и здоровью ребенка. Если имеется в виду лишение родительских прав, то опять-таки социальные службы не решают родительских прав. Это делает суд. Суд руководствуется не аргументами социальных служб, а заключением защиты прав ребенка, в состав которой входят обычно начальники, представители около разных отделов и организаций, совбеза, соцзабеза, отдела образования, милиции, социальные службы, приглашаются родители, представители школ, соседи и так далее. И в этом как бы консилиуме это все решается лишение родительских прав. И председательствует на комиссии или глава администрации, или его заместитель. Значит, в каких случаях могут лишить родительских прав или даже изъять ребенка из семьи? Так называемые кризисные семьи, они больше попадают под этот как бы момент. Что значит кризисная семья? Значит, их одинаковость как бы в таких аспектах, в таких как бы вот моментах. Первое – это антисанитарные условия проживания. Ну, сложно сказать, вот по инструкции органа опеки и попечительства, они должны контролировать, чтобы были санитарные, а не антисанитарные условия проживания. То есть, если, например, мусор везде разбросан, либо отсутствие ремонта, либо, наоборот, присутствие ремонта в продолжении, как бы, если там везде там побелка, штукатурка и так далее. Нету порядка в плане вещей. И здесь уже каждый социальный работник или проверяющий, он, исходя из своего мнения, может действовать. То есть один посмотрит, что у ребенка, например, да, он одет не так роскошно как-то, но у него чистая, опрятная, хотя и скромная одежда. Где-то, может быть, посмотрит, что условия проживания не такие шикарные, но это не будет поводом для того, чтобы изымать детей из семьи. Потому что социальный работник, когда он принимает решение об изъятии, к примеру, то ему необходимо его определить сразу. Первое, это определяется в реабилитационный центр. И он может пребывать, там ребенок, как максимум 9 месяцев. В течение этих 9 месяцев должен решиться вопрос либо о решении родительских прав, либо о возвращении ребенка в семью. Или ребенка помещать в приют. В приюте он может быть максимум 3 месяца. То есть вот эти как бы ограничения не существуют. То есть после какого-то времени, если вопрос не решился, он возвращается в семью. Значит, антисанитарные условия. Братья и сестры, думаю, что логично нам и вообще это естественно для нас. Нам необходимо поддерживать дома порядок, чтобы не давать повода тем, которые могут какие-то действия совершать в отношении нас. Мусор, там, ремонт, то есть обеспечить, чтобы был порядок всегда. Отсутствие продуктов питания. Одно дело, какими критериями они пользуются в этом случае. По холодильникам проверяют. Думаю, что есть, может где-то и присутствующих кто-то заглядывал социальных работников. Но в принципе мы дальше будем об этом говорить. Они этого не имеют права делать. И они руководствуются чем? Если пища просроченная, например, либо пища не включает в себя рацион полный, как им по их инструкции, там есть некоторые инструкции социальных работников и так далее. То есть плохая пища. Но если мы понимаем, что не могут у нас всегда быть забиты холодильниками там, овощи, фрукты, там, мясо, и, там, виды птицы, рыбы и так далее, то есть эти критерии могут быть завышенными. Но в целом мы должны как бы обеспечивать, может быть, и в этом смысле тоже своих детей, свою семью. Родители часто пьют, и пьют в присутствии детей. То есть это критерии, которые побуждают этих соцработников внести вас в список критических семей или кризисных семей. И дальше. Не работают родители и работать не хотят. Вот эти основные как бы, такие вот моменты, которые заключаются в кризисных семьях. Вот еще раз о понятии таком. Изъятие в связи с угрозой жизни и здоровью ребенка. Решение принимает орган опеки и попечительства в результате проверки. Если поступает заявление о жестоком обращении с ребенком, то служба должна в течение 3 дней приехать в эту семью и проверить имеющиеся факты. Просто так, без основания ребенка, по закону, изымать не могут. Ну и дальше, если его изымают, то 3 месяца либо в приют, либо 9 месяцев в реабилитационный центр. Теперь по поводу существующих законодательных актов или законов. Их 14. Это и Семейный кодекс, и законы про охрану детства, про орган и службы справа детей, и постановление комитета министров. Ну, то есть я не вижу сейчас смысла пока подробно на этом останавливаться. То есть как бы они существуют, эти законы, на основании которых они могут действовать. Но на сегодняшний день все-таки полномочия их ограничены. Ну, к примеру, если к вам пришел проверять сотрудник коммунальной службы, проверить там счетчик газа, он у вас находится в доме, он имеет право это сделать? Думаю, логично предположить, что имеет. По контракту, по которому вы заключали, вы должны предоставить доступ. И в этом смысле даже законодательно у него больше прав, у работников коммунальных служб. В случае, например, там, порыва, разорвалась труба, например, там, у соседа свыше. Он вызывает коммунальщиков, они, чтобы предотвратить аварию там, в дальнейшем, могут войти и что-то там исправить. То есть у них в этом смысле полномочий больше. Но в отношении социальных работников вот есть некоторые ограничения. Итак, я тут прочитаю некоторую памятку или рекомендации, немножко тезисно для удобства. Проверяющие могут войти к вам в дом, в квартиру. Это важно запоминать, может быть, записывать это. Важно, что проверяющие могут войти в дом, в квартиру только с вашего согласия. Много знать законов не нужно. Нужно знать только статья Конституции Украины 30. Вы можете апеллировать этой статьей и говорить, что согласно Конституции Украины вы не имеете права без моего согласия войти ко мне в дом. Независимо от того, есть ли у вас какие-то законы или инструкции и так далее. Статья Конституции – это закон прямого действия над всеми законами. То есть, и исходя из этой конституционной статьи, можно их не пускать в дом. Если они пришли без предупреждения, внезапно, вам неудобно, или вы не хотите принимать их, то договоритесь на другое время. Все-таки Если все-таки вы пойдете таким путем, чтобы пустить их проверяющих, чтобы у них удостоверие есть, ну, я думаю, что здесь нужно рассудительно подходить к этому вопросу с мудростью, чтобы не идти где-то на конфронтацию. Если есть возможность такими методами просто решить, хотя скажу, что доверять особо им и их обещаниям не стоит тоже. Ну, то есть как бы человек, который исполняет свою работу, где-то может слукавить, где-то ему план нужно сделать, где-то отчитаться, и может быть какие-то там и тайны у него быть, какие-то намерения нехорошие. Поэтому если вы, ну, так чувствуете, что не хотите пускать, ну не пускайте. Тем более, если вы дома одна, если жена дома одна осталась, если дети спят, например, если беспорядок дома, ну где-то там генеральная уборка у вас, и у вас разбросаны вещи то там, то там. То есть это может быть поводом, чтобы придираться. Поэтому это вполне нормально и сказать, хотя у них тактика такая, они внезапно приходят, внезапно. То есть вы скажите, мне неудобно сейчас, и все, настойте на этом, если, то есть, я думаю, вежливо, корректно. И потом, если, например, вы договорились на другое время, заранее подготовьтесь, обеспечьте порядок. Если глава семьи не может быть в это время дома, договоритесь с кем-то из родных, друзей или соседей, чтобы они были с вами во время этого визита. Какой момент? Вот в нашей области прошел такой случай, сестру начали посещать из органов соцслужб, и пришли сейчас вдвоем, составили акт, не знаю точно какой акт, но сестра подписала этот акт, они ушли, потом еще раз мужчина приходил, и вот сестра сказала служителю, пресвитеру той поместной церкви, и он отреагировал как? Он позвонил в администрацию, спросил у них, на каком основании вы посещаете. Они сказали, если не хотите, чтобы мы посещали вас, мы не будем посещать. И дал телефон соцслужбы, который конкретно занимался этим посещением. Он позвонил туда, пришел к ним на прием, поспрашивал их какие-то вопросы. То есть, ну, за неимением времени всю эту беседу не тот смысл. Но смысл такой, что, в принципе, как бы на таком уровне, если договориться, то никто не будет посещать никого. То есть это возможно. Хотя по местам может быть разная ситуация. Чтобы не беспокоили. И вот эти нарушения, он как бы поставил сразу на вид. Какое нарушение? Пришел один. Мужчина пришел к сестре. Ну, он сразу сказал, это не годится такое посещение, потому что, ну, вы сами должны признать это. Они признали, что действительно это нарушение. Вот исходя из вот этих вот знаний некоторых моментов, ну, даже просто здравого смысла, можно руководствуясь этим, объяснить этим людям, соцработникам. Следующее. Если вы решите их пустить, то удостоверьтесь, что это не мошенники. Да, мы в такое время живем, нужно удостоверяться. Попросите представиться, предъявить удостоверение, перепишите серию, номер документа, кем, когда, кому выдан, на какой срок. Зачем? Это может понадобиться при обжаловании действий сотрудников, и такое возможно, соцслужбы. Узнайте телефон служебного, то есть узнайте номер служебного телефона для подтверждения их полномочий. Если есть необходимость и сомнения у вас, позвоните, узнайте, действительно ли это от них пришли. Вот. Ну, надо это все делать. Думаю, это вполне логично. И это законное основание. Законное основание есть, чтобы кто это пришел удостовериться. Дальше. Попросите назвать причину и цель их визита. Ну, то, что говорили, причина. Например, что вы стоите на учете, ваш ребенок стоит на учете, как ребенок, оказавшийся в трудных жизненных обстоятельствах. Нужно спросить основание. Почему поставили ребенка на учет? Если какие-то сигналы есть, значит, необходимо, чтобы эти сигналы были подтверждены документально, к примеру, то есть копия документа, кто написал, от кого этот сигнал, чтобы, ну, действительно предметно иметь разговор. Если сошлются, что пришли по чьей-то жалобе, к примеру, соседи, предложить, чтобы беседа продолжалась в присутствии лица, давшего сигнал. То есть, ну, чтобы было предметный разговор, не просто там какие-то догадки или поводы какие-то. При ссылке на анонимный источник желательно отказаться от дальнейшего общения. То есть это уже надуманные какие-то причины, то есть пришли чему-то придраться. Имейте телефон участкового врача и медсестры, чтобы позвонить им, если сошлются на поступивший от них сигнал. Предложите посетителям разуться, помыть руки, пусть подчиняются вашей домашней дисциплине. Но здесь некоторые есть психологический такой момент, но вообще это здравый смысл. Необходимо, чтобы они сразу, если они зашли к вам в дом, вы хозяин. Необходимо взять в свои руки все, что будет происходить. Нельзя, чтобы они как какие-то сыщики по комнатам разбежались и там что-то начали писать или фотографировать, тем более. То есть необходимо конкретно разуться, помыть руки. Вы пришли ко мне в дом, у меня такие правила, у меня тут все чисто, вот убрано все, дети мои чистые, опрятные. Дальше. Если будет производиться осмотр жилья до составления акта, акт обследования жилого помещения, то не допускайте посетителям делать это самостоятельно. Вы должны, все должно происходить под вашим руководством. Необходимо, что, какое настроение иметь. Будьте спокойным, сдержанным и приветливым. Уточните, для чего и почему составляется акт. Вы не обязаны открывать перед ними свой холодильник или оглашать его содержимое, а также открывать детские шкафы. Это не обыск. Если все-таки будут заданы вопросы о достатке, о питании, отвечайте кратко, не вдаваясь в подробности. Братья и сестры, вот почему они имеют право войти к нам только по нашему согласию? Еще есть такие моменты, когда они имеют право войти. Это по решению суда. То есть решение суда есть, которое на обыск, например, лицензия прокурора на обыск. Это отдельные моменты, их очень тяжело получить. Они не имеют никогда их и, в принципе, не могут иметь. Потому что это нереально для их полномочий иметь эти разрешения и санкции для того, чтобы в холодильник заглядывать, либо шкафы там, как у нас, пришли, значит, начали считать пеленки, сколько пеленок на одного ребенка. То есть это недопустимо, не надо открывать им шкафы, просто скажите, у нас все нормально, у нас во всем достаток, все хорошо. Дальше, необходимо знать, что акт пишется в двух экземплярах. Значит, акты бывают такие. Акт обследования жилищных условий и акт обследования жилого помещения. Это разные вещи. Первый, значит, акт обследования жилого помещения. Он описывает помещение, квартиру, удобство, отопление. Пригодно ли помещение для жилья. Он необходим для постановки, к примеру, он необходим для чего? Для постановки в очередь на жилье. Например, вы стоите в очередь на жилье и хотите встать на учет. У вас тесные жилищные обстоятельства. И вам необходимо акт помещения, то есть признать, что он действительно тесный. Либо признать, что он в аварийной ситуации. То составляется этот акт. Они приходят для того, чтобы поставить этот акт. Вот. Если это в ваших интересах, то есть тут надо смотреть, как правильно повести. Например, если пришли к вам, вы ничего, никого не приглашали, они говорят, а что у вас трещина такая на доме? И начнут писать там трещина. То есть они не имеют права даже делать заключение, что эта трещина, она аварийное состояние. Может быть, мне так нравится, знаете, трещины какие-то, еще что-то. Но хотя не факт в этом. То есть мы должны говорить, да, так что это, я этому не учу. Но... Они не имеют права, потому что лабораторные только исследования могут показать, насколько трещина это опасно для жизни вашей, ваших детей. То есть, в принципе, этот акт они составляют просто для того, чтобы собрать информацию о ваших жилищных условиях. И в суде этот акт тоже он может быть пришит к доказательствам иска на лишение родительских прав. Дальше. Значит, следующий акт, он описывает помещение. А второй. Предполагает и уточнение материального положения для предоставления при необходимости пособия. Значит, материальное положение тоже они могут оценить. Если ваша семья нуждается в материальном пособии по малообеспеченным, вы должны знать такие моменты. Есть подводные камни. Какого направления? Один брат. Действительно, были сложные ситуации в семье, зарплаты не было, денег не было. Решил пойти в собес оформить соцпомощь. Пошел, оформил, исходя из ситуации его, оформили ему соцпомощь. Через где-то полгода, может чуть больше, звонок ему на телефон. Мы лишаем вас соцпомощи. А там выплачивают они, там не сильно много, но в целом-то для него как раз это пособие такое было неплохое. И вот звонок, мы вас лишаем. Почему? Мы обнаружили, что у вас есть вторая машина. Вот. А эта машина, в принципе, он не обращал на нее внимания, потому что она хоть и была оформлена на нем, но она уже давно на металломе была. Но Мрео на чуть и стояла. Вот они каким-то образом узнали, прозондировав информацию о нем. То есть обращение за пособием, вы должны подразумевать, что есть определенный контроль, дополнительный контроль над вашей семьей. И что дальше произошло? Он говорит, да нет у меня этой машины. Мы вас просим, чтобы вернули все эти деньги, которые мы вам выплатили. Причем вернули нам единоразовым платежом. Если ему, например, поэтапно, по месяцу выплачивали, то ему сразу обязали его вернуть. Причем обязали через суд. Понимаете, то есть этот брат никому не рекомендует обращаться за материальной помощью. Хотя, я вам скажу так, что есть такой момент, когда эти работники соцслужб могут придраться к вам, почему вы, не работая, к примеру, там официально, или имея такие жилищные условия сложные, имея многодетную семью, почему вы не оформляете соцпомощь, которая положена вам государству. И исходя из этого, они могут также предъявить претензии, понимаете? То есть здесь необходим подход такой. Да, Действительно, это материальная как бы, помощь, она дополнительный контроль. Но в то же время, как исключение может быть, или как вариант, может быть такое, что за то, что вы не оформляете помощь, вас тоже могут проконтролировать или задать вопросы вам, почему вы этого не делаете. Вот, поэтому как бы, вы не беспокойтесь о своих детях. Вам вот достаточно деньги дают, а вы от них отказываетесь. На каком основании? Ну и так далее. Дальше. Значит, акт пишется в двух экземплярах, это важно. Один остается вам. Если вы не согласны с заключением проверяющих, то подписывая акт, обязательно напишите «не согласен» или «не согласна». И укажите причину несогласия. Пустых мест в этом документе быть не должно. То есть там прочерки везде. Лица, подписывавшие акт, должны указать свои фамилии, имя, отчество и должность в обеих экземплярах. Если не понимаете, что подписываете, попросите время подумать и проконсультироваться. Вот когда этот брат, пресвитер, пошел в эти, ну, то, о чем я говорил, в органы соцслужб, то он сказал, почему вы давая, ну, задал такой вопрос, почему вы, предоставляя людям или предлагая подписать какой-то акт или документ, не даете возможности времени достаточно долго, чтобы познакомиться. Ну, человек прочитал один раз, может, не понял, о чем речь идет, и подписал. А там какие-то подводные камни. То есть мы можем попросить, или если это так действительно составлен уже, и мы видим, что там что-то не то, либо не подписывать его, либо отказываться подписывать, либо писать не согласен и так далее, либо сказать, дайте время на подумать. Ну, это уже в зависимости от ситуации, я думаю, так правильнее будет размышлять. Значит, если будут предлагать госпитализацию для обследования ребенка, предложите обосновать причины и необходимость госпитализации. Не соглашайтесь на госпитализацию отдельно от вас. Или если сочтете причины надуманными. Вот в Луганской области такая ситуация была. Девочка-подросток пожаловалась в эти органы соцопеки. И пришли ее как бы собирать вещи, забирать. И вот таким вот обманным способом ее из семьи вынули. Сказали, мы ее на недельку в больничку положим. Ну, родители как бы вроде согласились. И потом ее определили в этот реабилитационный центр. Где она какое-то время проходила, посмотрела на все это. И потом дошло дело до суда. Но благо, что суд вынес постановление решить вернуть ее в семью. Да, братья и сестры, в этот момент, когда дети идут жаловаться, это вообще недопустимо, думаю. Нам нельзя доводить такого состояния. Нужно консультировать. Хотя, я думаю, что все-таки в подростковом возрасте где-то какие-то могут быть натяжки и в этом смысле быть. Но мы должны контролировать то, что брат говорил. В определенном смысле создавать такое уют, атмосферу в семье, чтобы им не хотелось никакие эти дома, какие бы там коттеджи не были у них настроены. Дальше. Не соглашайтесь на помещение детей в реабилитационный центр или детсад. Не подписывайте никаких контрактов или соглашений. К одной сестре пришли работники соцслужбы, говорят, вы не работаете. Вот давайте вы пойдете на работу. Она говорит, ну я за ребенком, у меня ребенок больной, я слежу за ребенком, хотя там в семье 8 детей. Она говорит, ну тогда давайте мы ваших детей определим на время в детсад такой, ну как бы в этот реабилитационный центр. Вот там они будут 5 дней, а на выходные будете забирать их домой. Ну понятно, что такие доводы они не подходят. То есть если не работает человек, это не является как бы поводом для того, чтобы забрать детей там, и увезти их куда-то в реабцентр и тому подобное. То есть они могут на согласие, как бы, на согласие ваше рассчитывать, что вы согласитесь. И таким образом какие-то, может, планы закрывать свои и так далее, ну, исполняя вот эти все предписания своих инструкций. Не подписывайте никаких контрактов или соглашений. Тоже, возможно, соглашение на то, что там предложат вам. Там, я согласен на то, чтобы мой ребенок там на время присутствовал там, в реабилитационном центре какого-то города. Если проверяющие ведут себя бесцеремонно, ну, грубо, задают много вопросов, стараются узнать персональную информацию, предложите им освободить помещение и предупредите, что вы можете воспользоваться правом обжаловать их действия. Братья и сестры, думаю, что если очень себя так бесцеремонно ведут, но мы не должны реагировать тоже так, в духе скандала и всего остального. Спокойно скажите им, что вы, как гражданин, имеете право воспользоваться правом обжаловать их действия. И при необходимости, для того, чтобы это не было надумано, потому что если вы будете обжаловать, обычно обжалуют в прокуратуру. Кстати, прокуратура очень, так сказать, ну, в зависимости от района и места, она достаточно, так сказать, тесно контролируют работников соцслужб. У прокуратуры такое как бы направление, им бы было какое-то нарушение, и они могут за него взяться, и там и санкции всякие. И работники соцслужб, в принципе, они тоже не совсем хотят, чтобы прокуратура ими занималась. Но я думаю так, что вот объявить о воспользовании права, это ну, нормально. Но если в прокуратуру заявлять, это, я не знаю, уже как бы не рекомендовал бы, может быть, а может быть, если необходимость в этом какая-то, то, возможно, придется и это что-то сделать, какое-то написать заявление, либо обжалование их действий. Потому что если начнется там уже процесс, иск, суд за изъятие или решение родительских прав, тогда нам необходимо и, соответственно, для суда доказательства. Они не будут говорить, что вот они пришли такие, не представились, то, а где доказательства, что так было? И где-то, может быть, на диктофон записать их речь, либо на фотоаппарат записать, на видеорегистратор, там у кого есть, ну, то есть вот в таком формате. Не соглашайтесь на так называемые опросы, например, с целью уточнить. Ну, это различные могут быть опросы, я сейчас поясню. Продукцию каких молочных фирм вы предпочитаете покупать для своих детей? Приходят люди, говорят, вот у нас типа рекламная акция. Вы можете нам назвать, какое молочко вы пьете, какой фирмы? Ну, там, Злагода, либо там еще что-то. И вы начинаете им рассказывать, и потом дальше. И таким образом формируется у них информация про меню вашей семьи. Ну, кто-то скажет, там мы молочко уже не видели в глаза полгода. Ну, сразу понятно, что какой-то человек проблемный. И эта информация может быть передаваться в социальные службы. Или это как метод работы социальных служб для выведения информации и фактов для изъятия ребенка из семьи. В качестве представителей соцслужб вам могут прийти волонтеры одного из благотворительных фондов. У нас в городе харизматия вот этим занимается. Приходят и спрашивают, какие у вас проблемы, вот мы готовы вам помочь, давайте мы поможем, вот назовите себя, свою фамилию, имя, отчество, назвали, давайте мы вам помогать, давайте. Разместили на веб-сайте всю информацию о семьях, вот нужно молиться за тех. Кроме того, в соцслужбу передали всю информацию. То есть и таким образом, как бы вы уже сами себя позиционируете как семья, которая нуждается, или как семья кризисная. Ну, естественно, повышенный контроль над вами. Если вы согласитесь на их предложение участвовать в так называемых благотворительных программах, сведения о вашей семье могут быть переданы не только соцслужбам, но и появиться на веб-сайте этой организации, на веб-сайте в интернете. Вы являетесь законным представителем своих детей. Участковый милиционер, классный руководитель, психолог не имеют права расспрашивать детей без вас. Ребенок может отказаться от любого опроса. Вас или вашего ребенка не имеет права заставлять отвечать на анкеты, требующие персональной информации. Достаточно знать только одну статью Конституции Украины, 32. Я дальше немножко отмечу. Да. Еще несколько минут. Не оставляйте доступа в свое жилье, даже если отлучаетесь ненадолго, а в доме остаются дети. Я понимаю, братья и сестры, бывают такие ситуации, когда дети остаются дома одни, несовершеннолетние. И как бы обезопасить себя в этом смысле, думаю, ну как-то, если возможно с нашей стороны, желательно, лучше не оставлять детей одних. И, наконец, еще одна рекомендация. Держите служителей в курсе всех обстоятельств. Хорошо, когда служители знают ситуацию. Они могут, как представители и церкви, как-то вмешаться в ситуацию и каким-то образом повлиять на ход действий, ход событий. Ну, и это будет дать понять, что это происходит под контролем, под нашим. То есть это некоторые такие вот моменты тоже. Необходимо, думаю, этого придерживаться. Значит, две статьи. И разъяснение. Статья 30. Каждому гарантуется недоторканность житла. И тут написано, что кроме того, как угроза жизни или имущества, тогда можно проникнуть. Или для подозревается в чиненном злочине, то есть тот, который подозревается в преступлении, и то на основании санкции суда или решения санкции прокурора или решения суда. И 32 статья. Никто не может... Давайте по-украински прочитаю. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. І далі пояснення тлумачення, пояснення цієї статті Конституційним судом. Конституционный суд, он разъяснил, как это правильно понимать. Не допускается збирання, зберегання, використання та поширення конфіденціальної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Тобто тут написано, що крім випадків, визначених законом. Но в целом, вот тут даже есть тоже официальное тлумачение с Конституционного суда, каждый гражданин имеет право знакомиться в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах и организациях с відомості про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. Ну, то есть каждый человек имеет право на то, чтобы ознакомиться, для чего собирается информация, имеет право не давать информации, если он не хочет этого. И никто не имеет права втручаться, то есть вмешиваться в вашу личную и семейную жизнь. Ну, как бы в целом, пусть Господь нам поможет, чтобы мы бодрствовали, трезвились. Два вопроса. Вопросы, да? Могут ли забрать детей? Я немножко про ситуацию в Украине хотел бы подробнее сказать. На сегодняшний день расформировываются интернаты. Расформируются. Переходят на так называемые... Ага, понял. Ну, то же самое касается. Значит, снимаем жилье, могут ли забрать детей? Снимаем жилье. Расформируются интернаты, формируются так называемые детские дома семейного типа. Мало там, в принципе, и финансирования, и этих детских домов, и людей, которые способны даже взять на себя право опекать, даже за деньги, каких-то детей. То есть, если соцработник изымает детей, то это для него это достаточно сложный, как бы, такой момент. Если он его изымает, он уже должен знать, куда он его будет помещать. Либо к родственникам, бабушкам, дедушкам, это первые, куда они рассматривают. Либо на время в реабилитационный центр, либо на время во второе заведение, в приют. То есть, если они забирают, у них необходимо, ну, чтобы за ним что-то было. По причине, что снимают жилье, такого нет в законодательстве, что по этой причине могут забрать детей. Вообще, забрать детей – это весьма сложное дело по закону. По беззаконию, да, есть криминальные какие-то моменты, есть менталитет наш, есть еще что-то. То есть, могут люди наживаться и на этом, используя какие-то рычаги свои. То есть, в целом, я думаю, не нужно, ну, так думать, что вот завтра придут, и мы где-то там, у нас тесная квартирка или тесный дом, или мы снимаем что-то, и вот придут и начнут забирать детей наших. Есть опасность, но в целом такой тенденции мы пока не видим. Хотя, может быть, пока. То есть на Западе, западные образцы, вот эта юстиция, она достаточно более агрессивна в этом отношении. А на основании того, что снимаете жилье, ну я не думаю, что есть основание такое. Они вообще по закону, если вы молодая семья, вам необходимо предоставить или стать на очередь на квартиру, либо предоставить участок земли для постройки. То есть бесплатная администрация. Понятно, что, ну, в условиях нашей реальности это тяжеловато, трудновато, но как бы даже если у вас жилья нету, есть и программы правительственные, то есть, как бы, которые поддерживают там и строительство молодых семей, и финансируют, и кредиты дают, и так далее. Ну, как бы это пока больше, наверное, как называемые пиар-акции, то есть про себя что-то сказать, что мы что-то делаем для людей. То есть, может быть, в этом формате больше. На самом деле, конечно, сложно все это. Поэтому снимайте, если нет возможности, если есть возможность, стройте. Да. Которые необходимо, нужно, вы выберите, составьте такую брошюру. Я уже составил брошюрку. Вот как бы... А так никто не запомнит, да, сейчас. Ну вот рекомендации, памятка на случай посещения, она как бы есть вот в таком вот виде. Два листочка, да. То есть я думаю, что на сегодняшний день, ну, этого достаточно. То есть говорить о том, что сейчас вот забегут к вам, вы там даже как вот православные организации, они во всем таком духе действуют, воинствуют. Тут поднимаем людей на виллы там всех этих соцработников. Бывают разные люди. Соцработник тоже человек, вы можете с ним поговорить нормально и решить все вопросы. Он не будет придираться там к вашему в тесном помещении или там у вас трещина где-то на доме, не будет. Понимая, что он не может никуда ребенка вашего деть. И снимайте, и пусть снимают, где-то может и так. Но если есть коррупция какая-то, да, может такое произойти, что с целью там Взятия. Такие случаи есть, но не единичные. Имеют ли дети право отказываться от изъятия из их семьи? Или после изъятия добиваться своего возврата в семью? Да, они имеют право. Это право, оно в суде будет оговорено. Если дойдет до суда и до решения родительских прав, будет спрашивать конкретно ребенка, куда ты хочешь. В Днепродзержинске буквально несколько недель назад произошел такой случай. Ребенок 8-летний обратился в милицию, сказал, что я не могу дома жить. Не могу дома жить. Родители, ну как 8-летний ребенок, родители пьянствуют. И вот по его заявлению его забрали из семьи, поместили в реабилитационный центр, либо в приют. И с родителями проводится работа дальнейшая. То есть им либо помогают выйти из этих кризисных условий, ну по ихнему, по закону, либо лишают родительских прав. То есть мы не должны думать, что... Вот эта работа проводится только с целью забрать наших детей, молодых, здоровых, и чтобы им их за границу отправить этим однополым парам. То есть, ну, такого, думаю, что такого мнения как бы общего его нету. Но опасность как бы коррумпированных схем есть. Вот я об этом хотел сказать. А дети имеют право, да, отказываться от изъятия их из семьи. Хотя если инспектор решил, что его жизни угрожает опасность, то он берет его, несмотря на то, что ребенок плачет там, или хочет к маме, еще что-то, он его изымает. Понимаете? То есть инспектор может принять решение такое, что я буду изымать, потому что я вижу, хотя он не хочет, но я вижу, что ему угрожает опасность. Вот хотя это психологическая травма для детей и все остальное. Вот. А дальше уже будет разбирать дело суд, если правильно по закону это все должно делаться. Пусть Господь благословит нас, поможет, дать мудрости и воспитание детей наших. Аминь.